Николай Федорович опустился на стул и, положив руки на стол, стал ожидать. Первой из кабины вышла дежурная, а за ней шла солидная в толстом пуховом джемпере Елена Федоровна. Дежурная отошла к стеклянной перегородке и стала сделанным интересом смотреть на снующих в зале пассажиров. Елена Федоровна опустилась на стоящий по другую сторону стола стул и поздоровалась с Мошкиным. Он, в свою очередь, представился ей. «Елена Федоровна, у меня есть к вам несколько вопросов. Часто вам приходится продавать билеты на 365-й?» Кассирша сцепила руки толстенькими пальчиками и положила их на стол. «Да, действительно, мне приходится это делать частенько. Если посчитать, то из 15 поездов за месяц 10-12 приходится обелечивать мне. Вот и вчера я должна была работать днем, а Настя Гущина ночью. Так вот, она меня перепросила. Ей нужно было с утра везти сына в больницу. Молодежь часто перепрашивает, ну, чтобы себе освободить день, ведь у них так много забот. Вот и сегодня за меня она отработала ночь, а я за нее день буду работать». «Чем, на ваш взгляд, отличается этот поезд от других?» — спросил Мошкин, расстегивая пуговицы плаща. В кассах было сравнительно тепло. «Да поезд как поезд. Люди из азиатских республик привозят к нам хорошие фрукты, дыни и другие дары природы. Но от нас тоже везут кое-что. В общем, всегда с хорошим грузом путешествуют. Много нерусских». «Ну, что-нибудь вам бросилось в глаза за время, что вы обслуживаете этот поезд?» Мошкин задавал вопросы, а сам сожалел, что нет здесь этой Насти Гущиной, а поговорить ему с ней хотелось. Он уже разуверился в том, что Елена Федоровна сообщит ему что-нибудь существенное. Но вопрос ей был задан, и ему ничего не оставалось, как выслушать ее до конца. «А что я могу заметить особенное? Поезд как поезд. Всегда отправляется вовремя. Пассажиров не очень много. Очереди за билетами практически нет. Хотя подождите». Елена Федоровна поправила рукой прядку волос, упавшую на лоб, и вновь сцепила руки. «За последний год я обратила внимание на одного молодого человека, который 10 раз брал у меня билет, вот именно на этот поезд». «Как он выглядел и почему он привлек ваше внимание?» Задал чисто автоматический вопрос Мошкин. «Он всегда чисто одет, как правило, с сумочкой. Но меня удивили в нем две вещи. Во-первых, у него глаза какие-то бегающие, как будто он постоянно чего-то боится. Во-вторых, у него для оплаты за билет всегда только 10 и только новые. Ведет он себя не совсем спокойно, а для расчетов за билеты он всегда предъявлял одни только 10. Вначале я обратила на него внимание совершенно случайно. У меня хорошая память на лица. Но когда я билетила его несколько раз, ну, 6, наверное, я просто им заинтересовалась. Вначале я решила, что этот парень торговец. Но он не имел южного загара. Тогда я проследила за ним при отправлении». «Даже так?» — уже с интересом спросил Мошкин. «Не удивляйтесь, пожалуйста. Разве вам не известно, что женское любопытство не знает границ? Может, я поступила неправильно?» Елена Федоровна покраснела, явно чувствуя себя неловко. «Нет, в этом смысле ничего противозаконного. Продолжайте, пожалуйста». Слова Мошкина ее несколько успокоили, и она, направив непокорный локон, продолжила рассказ. Так вот, оказалось, что он уехал в Фергану с одной сумочкой. Вот тогда я подумала, что, видимо, он перекупщик и, наверное, поехал в Фергану за товаром. Хорошо зная расписание поездов, а я работаю здесь в кассах 17 лет, в день приезда обратного поезда из Ферганы, его номер 366, я как нарочно оказалась в смене. Простите мне мое женское любопытство, но, прослушав сообщение о прибытии этого поезда на пятый путь третьей платформы, я оставила в кассе подругу, а сама пошла к подземному переходу, которым следуют пассажиры ко всем платформам. Я решила дождаться своего пассажира, и ожидание меня не обмануло. Он вернулся, но с той же сумочкой через плечо, с которой он уезжал в Фергану. Так зачем же он туда курсирует? Особенно много сил пришлось затратить по организации сети для изъятия наркосодержащего сырья, лекарств в медицинских учреждениях с целью последующего сбыта. Все развивалось довольно прозаично. Вначале наркотиков в ампулах поступало от медиков не очень много. Сбыт в городе находился, но с увеличением потока наркоты безопаснее было бы сбывать ее в других местах, где спрос на нее больше. Если в своем городе ампулу морфия реализовали по четвертаку, ну от силы по тридцатке, то в Средней Азии за одну ампулу уже платили по полсотни, а то и более рублей. Перебрасывать наркоту туда стало экономически выгодно. В месяц туда переправляли до 2000 ампул. Среднеазиатским дельцам без выгоды не сиделось. Они строили свой бизнес на травке. Техника была простой и доступной. Травку, свободно растущую в предгорьях, заготавливали, но из региона до окончания сбора не вывозили. Когда же патрулирование и проверки на дорогах снимались, груз переправляли небольшими партиями, разработав оригинальный способ. Травка в городе пользовалась спросом, привыкнуть к ней было дешевле и легче, чем к морфию, и она расходилась получше наркотиков в ампулах. Это уже потом, когда человек привыкал и когда травка для него становилась уже слабовата, тогда ему можно было предложить кое-что получше. Так вот и налаживался преступный и даже интернациональный подпольный бизнес. Работали курьеры, травку реализовывали в ресторанах, кафе, пивных, переправляли ее в более северные регионы. В детали сам Абрамович не вникал, в основном положившись на Макарыча, но все организовывал и нес персональную ответственность за программу с наркотиками «Грек». Судя по финансовым результатам, дела у него шли неплохо. Желать можно многого, но всегда нужно соизмерять. Нужно и можно. Абрамович всегда был сторонником того, чтобы дела устраивать таким образом, чтобы не подвергать людей своей преступной группы особому риску. Другими словами, он всегда напоминал подчиненным, что полагаться на авось – это самое плохое дело, за которым провал – тюрьма. Дело нужно начинать и организовывать так, чтобы главенствовал расчет, тонкий и верный. Нужно тщательно просчитывать и связи, и исполнителей, отрабатывать варианты, выбирая лучший. Подпольный бизнес — очень рискованное предприятие. Здесь ошибки чреваты тяжелыми последствиями и поэтому недопустимы. Управлять такой, в сущности, преступной системой не очень просто. Здесь имеются трудно совместимые вещи. С одной стороны, чтобы самому оставаться в тени и иметь минимум связей с прямыми исполнителями, нужно держать подручных, которым придется доверять очень многое. Макарыч — это человек, который знает почти все. Или близко к этому. Ему очень многое известно. Он, собственно, держит в руках фактическую власть. А с другой стороны, Абрамович постоянно думал о том, что не слишком ли много он доверил подчиненному, который может запросто убрать его самого и встать во главе всего предприятия. «Нет». Нужно, чтобы кто-то составил противовес Макарычу. Для этого необходимо приблизить к себе хотя бы того же Грека. Он будет ему какое-то время преданно служить, отрабатывая свое повышение и его, Абрамовича, расположение к себе. Естественно, что между Макарычем и Греком возникнут очень противоречивые отношения, а по сути борьба за место. Когда эта борьба зайдет слишком далеко, и ни у того, ни у другого не будет возврата, он, Абрамович, должен помочь Греку убрать Макарыча. Эта помощь при правильном раскладе может заключаться в одном — согласии, которое он может дать Греку на устранение Макарыча. Получив это согласие, Грек и сам устранит его, но подвести всех к этой развязке должен он, Абрамович. Макарыч пока делал все правильно, но у него все в руках, и он, Абрамович, ему не нужен. А если придет Макарычу мысль убрать его, то он это сделает. Значит... При таком положении он должен опередить и пожертвовать Макарычем для укрепления своей безопасности и сохранения власти в руках. Значит, решение претворять эту задумку в жизнь он начнет сразу же по возвращении из отпуска. Абрамович прикурил новую сигарету и, погасив спичку, как бы поставил точку на жизни Макарыча. Телефон зарокотал не очень громко, но Абрамович вздрогнул от неожиданности, положил сигарету на край пепельницы и, выждав, пока прервется второй вызов, снял трубку. Приложив ее к уху, услышал: «Юра, это я тебе звоню, привет. Ты слышал, что произошло в городе?» Звонил Макарыч. Он сразу узнал его голос, и Абрамовичу стало как-то не по себе, как будто он мог слышать его мысли. «Что случилось?» Выдержав паузу, спросил Абрамович. «Да тут такое ЧП произошло. Ты что, серьезно не в курсе?» В голосе Макарыча была слышна плохо скрываемая радость. «Ладно, говори, нечего тянуть кота за хвост», — уже недовольно сказал в трубку Юрий Федорович. «Знаешь, сегодня ночью в центре города кто-то двух ментов завалил». Голос в трубке звучал восторженно, и Абрамович решил немного остепенить Макарыча. «Я же просил по телефону говорить безо всяких жаргонных выражений. А потом, чему ты радуешься?» «Как чему?» — несколько сбавив в тоне, спросил Макарыч. «Как будто милиционеров у нас в городе режут каждый день».